Пауэлл забрался на плечи робота и осторожно выпрямился, расставив ноги и вглядываясь вдаль. «Постой». «Ну да, это он. Идет сюда». Донован вгляделся в ту сторону, куда указывал палец Пауэлла. У него не было стереотрубы, но он разглядел маленькую движущуюся точку, которая чернела на фоне ослепительного сверкания кристаллов. «Вижу!» — заорал он. «Поехали!» Пауэлл снова уселся на плечи робота и хлопнул перчаткой по его гигантской груди. «Пошел!» «Давай, давай!» — вопил Донован, пришпоривая своего робота пятками. Роботы тронулись. Их мерный топот не был слышен в безвоздушном пространстве, а через синтетическую ткань скафандра звук тоже не передавался. Чувствовались только ритмичные колебания. «Быстрее!» — закричал Донован. Ритм не изменился. «Бесполезно!» — ответил Пауэлл. «Этот железный лом может двигаться только с одной скоростью. Или, по-твоему, они оборудованы селективными флексорами?» Они вырвались из тени. Свет солнца обрушился на них раскаленным потоком. Донован невольно пригнулся. «Ух! Это мне кажется или на самом деле жарко?» «Скоро будет еще жарче», — последовал мрачный ответ. «Смотри, Спиди». Робот СПД-13 был уже близко, и его можно было рассмотреть во всех деталях. Его грациозное обтекаемое тело, отбрасывавшее слепящие блики, четко и быстро передвигалось по неровной земле. Его имя, Спиди, проворный, было, конечно, образовано из букв, составлявших его марку, но оно очень подходило ему. Модель СПД была одним из самых быстрых роботов, которые выпускались фирмой US Robots. «Эй, Спиди!» — завопил Донован, отчаянно махая руками. «Спиди!» — закричал Пауэлл. «Иди сюда!» Расстояние между людьми и свихнувшимся роботом быстро уменьшалось, больше усилиями Спиди, чем благодаря медлительной походке устаревших за 10 лет службы устройств, на которых восседали Пауэлл и Донован. Они уже были достаточно близко, чтобы заметить, что походка Спиди была какой-то неровной. Робот заметно пошатывался на ходу из стороны в сторону. Пауэлл замахал рукой и увеличил до предела усиление в своем компактном встроенном в шлем радиопередатчике, готовясь крикнуть еще раз. В этот момент Спиди заметил их. Он остановился как вкопанный и стоял некоторое время, чуть покачиваясь, как будто от легкого ветерка. Пауэлл закричал: «Все в порядке, Спиди! Иди сюда!» В наушниках впервые послышался голос робота. «Вот здорово! Давайте поиграем! Вы ловите меня, а я буду ловить вас! Никакая любовь нас не разлучит! Я маленький цветочек, милый маленький цветочек! Ура!» Повернувшись кругом, он быстро помчался обратно с такой скоростью, что из-под его ног взлетали комки спекшейся пыли. Последние слова, которые он произнес, удаляясь, были: «Растет цветочек маленький под дубом вековым!» За этим последовали странные металлические щелчки, которые, возможно, у робота соответствовали икоте. Донован тихо сказал: «Откуда он взял какие-то дикие стихи? Слушай, Грег, он пьян? Или что-то в этом роде?» «Если бы ты мне этого не сообщил, я бы, наверное, никогда не догадался», — последовал ехидный ответ. «Давай вернемся в тень, я уже поджариваюсь». Напряженное молчание нарушил Пауэлл. «Прежде всего, Спиди не пьян. Он ведь робот, а роботы не пьянеют. Но с ним что-то неладное, и это то же самое, что для человека опьянение». «Мне кажется, он пьян», — решительно заявил Донован. «Во всяком случае, он думает, что мы с ним играем. А нам не до игрушек. Это дело жизни или смерти, и смерти довольно-таки неприятной». «Ладно, не спеши. Робот — это всего только робот. Как только мы узнаем, что с ним, мы его починим». «Как только!» — едко возразил Донован. Пауэлл не обратил на это внимания. Спиди прекрасно приспособлен к обычным условиям Меркурия. Но эта местность, он обвел руками горизонт, явно необычная. Вот в чем дело. Откуда, например, взялись эти кристаллы? Они могли образоваться из медленно остывающей жидкости. Но какая жидкость настолько горяча, чтобы остывать под солнцем Меркурия? «Вулканические явления», — немедленно предположил Донован. Пауэлл весь напрягся. «Устами младенца», — произнес он сдавленным голосом и замолчал на 5 минут. Потом он сказал. «Слушай, Майк, что ты сказал Спиди, когда посылал его за Селеном?» Донован удивился. «Ну, не знаю, я просто велел принести Селен». «Это ясно. Но как? Попробуй точно припомнить». «И я сказал...» «Постой. И я сказал... Спиди, нам нужен Селен. Ты найдешь его там-то и там-то, пойди и принеси его. Вот и все. Что же еще я должен был сказать?» «Ты не говорил, что это очень важно? Срочно?» «Зачем? Дело-то простое». Пауэлл вздохнул. «Да, теперь уже ничего не изменишь, но мы попали в переделку». Он слез со своего робота и сел, прислонившись спиной к скале. Донован подсел к нему и взял под руку. За гранью тени слепящее солнце, казалось, поджидало их, как кошка-мышь, а рядом стояли 2 гигантских робота, невидимые в темноте. Только светившиеся тусклым красным светом фотоэлектрические глаза смотрели на них, не мигающие, неподвижные, равнодушные. Равнодушные. Такие же, как и весь этот гибельный Меркурий. Маленький, но коварный. Донован услышал напряженный голос Пауэлла. «Теперь слушай. Начнем с 3 основных законов роботехники, 3 правил, которые прочно закреплены в позитронном мозгу». В темноте он начал загибать пальцы. Первое. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Правильно? Второе, продолжал Пауэлл. Робот должен повиноваться командам человека, если эти команды не противоречат 1 закону. Верно. И 3. Робот должен заботиться о своей безопасности, постольку, поскольку это не противоречит 1 и 2 законам. Верно, ну и что? Так это же все объясняет. Когда эти законы вступают в противоречие между собой, дело решает разность позитронных потенциалов в мозгу. Ну что получается, если робот приближается к месту, где ему грозит опасность, и сознает это? Потенциал, который создается 3 законом, автоматически заставляет его вернуться. Но представь себе, что ты приказал ему приблизиться к опасному месту. В этом случае 2 закон создает противоположный потенциал, который выше 1, и робот выполняет приказ с риском для собственного существования. Это я знаю, но что отсюда следует? Что могло случиться со Спиди? Это одна из последних моделей. Специализированная, дорогая, как линкор. Он сделан так, чтобы его нелегко было уничтожить. Ну и? Ну и? При его программировании 3 закон был задан особенно строго. Кстати, это специально отмечалось в проспектах. Его стремление избежать опасности необыкновенно сильно. А когда ты послал его за Селеном, ты дал команду небрежно, между прочим, так что потенциал, связанный со 2 законом, был довольно слаб. Это все факты. Давай, давай. Кажется, я начинаю понимать. Понимаешь? Около Селенового озера существует какая-то опасность. Она возрастает по мере того, как робот приближается, и на каком-то расстоянии от озера потенциал третьего закона, с самого начала очень высокий, становится в точности равен потенциалу второго закона, с самого начала слабому. Донован возбужденно вскочил на ноги. «Ясно! Устанавливается равновесие! Третий закон гонит его назад, а второй вперед!» И он начинает кружить около озера, оставаясь на линии, где существует это равновесие. И если мы ничего не предпримем, он так и будет бегать по этому кругу, как в хороводе. Он продолжал задумчиво. И поэтому, между прочим, он и ведет себя как пьяный. При равновесии потенциалов половина позитронных цепей в мозгу не работает. Я не специалист по позитронике, но это очевидно. Возможно, он потерял контроль как раз над теми частями своего волевого механизма, что и пьяный человек. А вообще, это очень мило. Но откуда взялась опасность, если бы знать, от чего он бегает? Ну ведь ты сам уже догадался. Вулканические явления. Где-то около озера просачиваются газы из недр Меркурия. Сернокислый газ, углекислота и окись углерода. Довольно много окиси углерода. А при здешних температурах... Донован проглотил слюну. Окись углерода плюс железо дает летучий карбонил железа. А робот, — мрачно добавил Пауэлл, — это в основном железо. Люблю логические рассуждения. Мы уже все выяснили, кроме того, что теперь делать. Сами добраться до Селена мы не можем, все-таки слишком далеко. Мы не можем послать этих жеребцов, потому что без нас они не пойдут, а если мы поедем с ними, то успеем подрумяниться. Поймать Спиди мы тоже не можем. Этот дурень думает, что мы с ним играем, а скорость у него 60 миль в час против наших 4. Но если один из нас пойдет, — начал задумчиво Донован, — и вернется поджаренным, то ведь останется другой... — Ну да, — последовал саркастический ответ, — это будет очень трогательная жертва. Только прежде чем человек доберется до озера, он будет уже не в состоянии отдать приказ. А роботы вряд ли вернутся без приказания. Прикинь, мы в 2 или 3 милях от озера. Ну, считай, что в 2. Робот делает 4 мили в час. А в скафандрах мы можем продержаться не больше 20 минут. Имея в виду, что дело тут не только в жаре. Солнечное излучение в ультрафиолете и дальше — это тоже смерть. «Да, — сказал Донован, — не хватает всего 10 минут». «Для нас все равно, 10 минут или целой вечности. И еще, чтобы потенциал третьего закона остановил Спиди на таком расстоянии, здесь должно быть довольно много окиси углерода в атмосфере паров металлов. И поэтому должна быть заметная коррозия. Он гуляет там уже несколько часов, и в любой момент, скажем, коленный сустав может выйти из строя, и он перевернется. Тут нужно не просто шевелить мозгами, нужно решать быстро». Глубокое, мрачное, унылое молчание. Первым заговорил Донован. Его голос дрожал, но он старался говорить бесстрастно. «Ну хорошо. Мы не можем увеличить потенциал второго закона новой команды. А нельзя ли попробовать с другого конца? Если мы увеличим опасность, то увеличится потенциал третьего закона, и мы отгоним его назад». Пауэлл молча повернул к нему окошко своего шлема. «Послушай, — осторожно продолжал Донован, — ведь все, что нам нужно, чтобы отогнать его, — это повысить концентрацию окиси углерода. А на станции есть целая аналитическая лаборатория». «Естественно, — согласился Пауэлл, — это же станция-рудник». «Верно. А там должно быть порядочно щавелевой кислоты для осаждения кальция». «Клянусь космосом, Майк, ты гений!» «Более или менее», — скромно согласился Донован. «Я просто вспомнил, что щавелевая кислота при нагревании разлагается на углекислый газ, воду, и добрую старую окись углерода. Элементарный институтский курс химии. Пауэлл вскочил и хлопнул гигантского робота по ноге. «Э!» — крикнул он. «Ты умеешь бросать?» «Что, хозяин?» «Неважно!» — Пауэлл обругал про себя тяжелодумного робота и схватил обломок скалы величиной с кирпич. «Возьми и попади в гроздь голубых кристаллов, вон за той кривой трещиной, видишь?» Донован дернул его за руку. «Слишком далеко, Грег, это же почти полмили». «Спокойно», — ответил Пауэлл, — «вспомни о силе тяжести на Меркурии, а рука у него стальная, смотри». Глаза робота измеряли дистанцию с точностью машины. Он прикинул вес камня и замахнулся. В темноте его движения были плохо видны, но когда он переступил с ноги на ногу, можно было почувствовать заметное сотрясение почвы. Камень черной точкой вылетел за пределы тени, его полету не мешало ни сопротивление воздуха, ни ветер, и когда он упал, осколки голубых кристаллов разлетелись из самого центра грозди. Пауэлл радостно завопил. «Поехали за кислотой, Майк!» Когда они въехали в разрушенный павильон, Донован мрачно сказал: «Спиди болтается на нашей стороне озера с тех пор, как мы за ним погнались. Ты заметил?» «Да». «Наверное, хочет поиграть с нами». «Ну, я ему поиграю». Они вернулись через несколько часов с трехлитровыми банками белого порошка и с вытянувшимися лицами. Фотоэлементы разрушались еще быстрее, чем они думали. Они вывели своих роботов на солнце и молча, сосредоточенно и мрачно, направились к Спиди. Спиди не спеша запрыгал к ним. «Вот и мы! Ура, ура! Вышел месяц из тумана и не ударил лицом в грязь!» «Я тебе покажу грязь!» — пробормотал Донован. «Смотри, Грег, он хромает!» «Вижу!» — последовал озабоченный ответ. «Если мы не поторопимся, эта окись доконает его!» Теперь они приближались медленно, почти крадучись, чтобы не спугнуть полоумного робота. Они были еще довольно далеко, но Пауэлл уже мог бы поклясться, что Спиди приготовился пуститься на утек. «Давай!» — прохрипел он. «Считаю до трех. Раз, два...» Две стальные руки одновременно выбросились вперед, и две стеклянные банки полетели параллельными дугами, сверкая как бриллианты под невозможным светом. Они бесшумно разбились вдребезги, и позади Спиди поднялось облачко щавелевой кислоты. Пауэлл знал, что на ярком меркурианском солнце она бурлит, как газированная вода. Спиди медленно повернулся, потом попятился и также медленно начал набирать скорость. Через 15 секунд он уже неуверенными прыжками двигался в сторону людей. Пауэлл не расслышал, что говорил при этом робот, но ему послышалось что-то вроде «не клянись, слов любви не говори». Пауэлл повернулся к Доновану. «Под скалу, Майк. Он вышел из этой колеи и теперь будет слушаться. Мне уже становится жарко». Они затрусили в тень на спинах своих медлительных гигантов. Только когда они почувствовали вокруг себя приятную прохладу, Донован обернулся. «Грег!» Пауэлл посмотрел назад и чуть не вскрикнул. Спиди медленно, очень медленно удалялся. Он снова входил в свою круговую колею, постепенно набирая скорость. В стереотрубу казалось, что он очень близко, но он был недосягаем. «Догнать его!» — закричал Донован и пустил робота. Но Пауэлл остановил его. «Ты его не поймаешь, Майк. Бесполезно». Он сжал кулаки, чувствуя свою полную беспомощность. «Почему же я это понял только через 5 секунд после того, как все произошло? Майк, мы зря потеряли время». «Нужно еще кислоты», — упрямо заявил Майк. «Концентрация была слишком мала». «Да нет, тут не помогли бы и 7 тонн. А если бы у нас и было столько кислоты, мы все равно не успели бы ее привезти. Коррозия съест его. Неужели ты не понял, Майк? — Нет, — сознался Донован. — Мы просто установили новое равновесие. Когда становится больше окиси углерода и потенциал третьего закона увеличивается, он просто пятится, пока снова не наступит равновесие, а потом, когда окись углерода улетучивается, опять подвигается вперед. В голосе Пауэлла звучало отчаяние. Это все тот же хоровод. Мы можем тянуть за третий закон и тащить за второй, и все равно ничего не изменится. Только положение и равновесие будет перемещаться. Нужно выйти за пределы этих законов. Он развернул своего робота лицом к Доновану, так что они сидели друг против друга, смутные тени в темноте, и прошептал. — Майк, это конец, — устало сказал Донован. — Что же, поехали на станцию. Подождем, пока фотоэлементы выгорят окончательно, пожмем друг другу руки, примем цианистый калий и умрем, как подобает джентльменам. Он коротко усмехнулся. — Майк, — серьезно повторил Пауэлл, — мы должны вернуть Спиди. — Я знаю. — Майк, — снова начал Пауэлл и после недолгого колебания продолжал. — Есть еще первый закон. Я об этом уже думал, но это крайнее средство. Донован взглянул на него, и его голос оживился. — Самое время для крайнего средства. — Ладно. По первому закону робот не может допустить, чтобы из-за его бездействия человеку грозила опасность. Тут уже ни второй, ни третий законы его не остановят. Не могут, Майк. Даже когда робот полоумный, он же пьян. — Конечно, есть риск. — Ну хорошо, что ты предлагаешь? — Я сейчас выйду на солнце и посмотрю, как будет действовать первый закон. Если он и не нарушит равновесие, то... Какого черта? Тогда все равно, или сейчас, или через 3-4 дня. — Погоди, Грег, есть еще законы человеческие. Ты не имеешь права просто так взять и пойти. Давай разыграем, чтобы все было по-честному. — Ладно. Кто первый возведет 14 в куб? И почти сразу 2744. Донован почувствовал, как робот Пауэлла, проходя мимо, задел его робот. Через секунду Пауэлл уже был за пределами тени. Донован раскрыл рот, чтобы крикнуть, но удержался. Конечно, этот идиот подсчитал куб 14 заранее, нарочно. Очень на него похоже.